Глава вторая. «Ну что, готов?» Ник глубоко вздохнул и тихо отозвался. «Да». «Точно?» Страшила окинул его тревожным взглядом. «Да точно, точно!» Раздраженно отозвался Ник. «А то смотри! Время еще подготовиться пока есть!» Не обратив внимания на его вспышку, предложила Трис. «Подумай еще раз! Может, стоит еще чего сделать?» «Нет», — мотнул головой Ник, сбавив тон. В конце концов, в его страхе, а именно он стоит за его вспышкой, никто, кроме него самого, не виноват. «Перед смертью не надышишься», — отрезал землянин, и еще раз глубоко вздохнув, согнулся и принялся втискиваться в узкий металлический стакан. Граниопол стоял рядом, держа в руках нечто вроде крышки от кастрюли, диаметром как раз в этот стакан. Когда-то эта крышка была центральным сенсорным блоком среднего ремонтного бота типа «Крион-5РМ», а сам стакан являлся его корпусом. Но сейчас от них обоих осталась только внешняя оболочка. «Ну как ты? Уместился?» — озабоченно поинтересовалась Трис. «Да, закрывайте», — глухо прозвучало из стакана. Инженер поспешно, но аккуратно опустил крышку на металлический стакан, после чего сделал шаг назад. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем послышалось легкое жужжание, и цилиндрический корпус «Крион-5М» приподнялся над полом на шести суставчатых ногах. Постояв где-то с полминуты, муляж рембота сделал неуверенный шаг, затем еще один, еще и... со звоном врезался в угол транспортного контейнера. «А, мать!» — глухо прозвучало внутри. «Обзор ни к черту!» Страшила и Граниопол озабоченно переглянулись. Муляж рембота развернулся и неуверенно двинулся в сторону выходного люка трюма паучка. «Ладно, открывайте». «Может, тебе стоит сначала немного потренироваться?» — встревоженно спросила Трис. «Нет». Глухо отозвался Ник изнутри корпуса рембота и пояснил. «Я тут сижу на единственной батарее, а ее мощности, похоже, маловато на все. Так что она тут у меня заметно греется. И надо побыстрее добраться до места, пока мои яйца не превратились в яичницу». Страшила бросила испытующий взгляд на инженера. Граниопол развел руками. «Ничего не получится. Если воткнуть еще одну, места для Ника там вообще не останется. Да и подвеска не выдержит такого увеличения веса. Он и так на треть больше стандартного». Трис вздохнула и дала команду через сеть открыть люк трюма. Когда створка люка плавно поползла наверх, они с инженером отступили из трюма в коридорчик и задраили дверь, ведущую внутрь паучка. Им до сих пор не удалось найти способ проникнуть на борт лузитанского транспортного снабжения в, так сказать, плоти, без того, чтобы командная сеть лузитанца не отдала приказа на немедленное приведение в действие антиабордажной директивы. Так что светиться перед сенсорами, которыми, они знали об этом совершенно точно, шлюз был буквально утыкан, не стоило. Когда 10 дней назад они наконец-то ввели свой кораблик в один из шлюзов транспорта, Страшила Трис пребывала в чрезвычайно воодушевленном состоянии. Им удалось взломать командную сеть лузитанца. До сих пор никому из мусорщиков на Кокотке не удавалось залезть на лузитанца, у которого сохранилось хоть какое-то подобие командной сети. Да что там залезть, даже приближаться к таким боялись. Посему лучшим, что удавалось получить с лузитанских кораблей, были обломки. А тут они смогли не только войти в зону непосредственной обороны лузитанского военного корабля с работающей командной сетью, но и состыковаться с ним. А что до того, что Ник пока не придумал, как им взять его под контроль, так это только пока. После всего, что им с партнером уже удалось, вера в него у Трис была почти непоколебимой, и первые два дня все вроде как шло нормально. Им удалось сначала получить разрешение на пребывание на борту лузитанца ремонтного бота с идентификационным номером QQ773NW2435226, под которым был зарегистрирован новый паучок сроком на 30 дней, максимальный срок, на который можно было получить такое разрешение для любого корабля с нелузитанским портом приписки. А еще через день Ник сумел получить у командной сети корабля коды идентификации для своего ремонтно-технического комплекса, что позволило вывести его из трюма и отправить на обследование транспорта. Однако это оказались не только первые, но и единственные победы. Дальше они просто уперлись в стену. Ник спал по 3-4 часа в сутки, ел урывками, все время проводя над панелью дешифрационного комплекса. Но все было напрасно, ничего не получалось. Наконец, трое суток назад Ник оторвался от своей панели и некоторое время сидел, уставив взгляд в одну точку. А затем поднялся и пробурчал. «Все. Я выжат. Ни хрена не понимаю, что тут можно сделать». «Тогда иди выспись», — после короткой заминки отозвалась Трис. Граниопол согласно закивал. Ник скривился, но все-таки решил последовать совету. Причем, в отличие от всех предыдущих перерывов на сон, которые он проводил в капсуле, пытаясь за это время поднять ту или иную базу в слабой надежде, что это поможет хоть на шаг приблизиться к решению, на этот раз он решил просто выспаться, без всяких дополнительных плюшек, которые все равно так или иначе нагружали психику и подсознание, ибо почувствовал, что находится уже на последнем издыхании. Отсыпался Ник почти 18 часов. Проснувшись, сделал зарядку. Почти полчаса плескался в душе, меняя программы, и только потом появился в рубке. «Эх, Граниопол, вас следовало бы включить в команду хотя бы из-за косили», прищурившись от удовольствия, возгласил он, опускаясь в свое кресло с чашкой ароматного напитка в руках. «Я так поняла, ты нашел решение?» — спросила Страшила. «Не-а», — улыбнулся Ник. «Ни хрена не нашел. С чего ты это взяла?» «Но ты какой-то довольный». «Просто перестал злиться», — пояснил землянин. «Ибо бесполезно, а поэтому неконструктивно. Да и вообще, как говорил кто-то из умных землян, отрицательный результат — тоже результат. А этот самый отрицательный результат мы все-таки получили. И теперь я могу точно сказать, что запрет на появление на корабле нелузитанцев без подтверждения этого разрешения действующим капитаном корабля на программном уровне непреодолим. За исключением, естественно, зоны тюрьмы. Но нам туда, как известно, не надо». Ник на мгновение задумался, а потом хмыкнул и закончил. «Ну, или если быть максимально корректным, непреодолим. С имеющимся у нас набором аппаратуры и уровнем баз. Хотя мне кажется, что и вообще. В конце концов, у меня программирование и компиляция подняты уже в 5-й ранг, а сопутствующие базы в 4-й. А для того, чтобы выучить 6-й, даже мне с моей сетью и совсем не средним интеллектом и имплантами требуется не менее полугода торчать в капсуле. И это с учетом разгона. Причем я очень сомневаюсь, что это принесет таки нужные результаты». «То есть на корабль мы не войдем?» — резюмировала его речь Трис. «Не-а». «Вообще?» «Пока не поймаем какого-нибудь лузитанца и не заставим его поработать на нас», — усмехнувшись, заявил Ник. Страшила и Граниопол перекинулись насмешливыми взглядами. Общепризнано было, что лузитанцы обладают самыми впечатляющими физическими данными среди всех человеческих рас. А еще они обладали очень высоким болевым порогом. Причем никто точно не знал, была ли первоосновной этому физиология, либо столь высокому болевому порогу лузитанцы были обязаны своему традиционному воспитанию. И хотя традиции с течением времени имеют свойство разрушаться, так что, как там обстоит дело с традиционным воспитанием в лузитанском обществе в настоящий момент, было непонятно. Однако слухов о том, что лузитанцы как-то там ослабли или размягчели, в обитаемом космосе пока не ходило. Так что либо дело было в физиологии, либо с традиционным воспитанием у этих параноиков пока все было в порядке. В любом случае, с принуждением лузитанцев к чему-либо, что они делать не хотели, были большие проблемы. Ходили слухи, что даже некоторые террористические группировки, планируя захваты заложников, непременно озадачивались отслеживанием того, чтобы на планируемых к захвату лайнерах или там во всяких школах, больницах, театрах, детских садах и тому подобном, ну, то есть всем том, что так любят захватывать гордые и отважные непримиримые борцы за свободу и всеобщее счастье, не оказалось лузитанцев. Причиной этому послужили несколько инцидентов, произошедших как раз на круизных лайнерах. Оказавшиеся там лузитанцы, вместо того, чтобы, как это указано во всех инструкциях по поведению в случае захвата террористами, в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений, крика и стонов. Подчиняйтесь требованиям захватчиков без препирательств и постарайтесь остаться незамеченным, воздержитесь от ответных действий и просьб. Повели себя прямо противоположным образом, мгновенно сорганизовавшись и вступив в жестокую схватку. Причем все, невзирая на то, на каких палубах и в каком классе они летели, а также вне зависимости от половой принадлежности. Если на корабле оказывались лузитанцы, бой разгорался по всему лайнеру, от тесных четырехместных каюток палубы «Д» до роскошных сьютов палубы «А». И лузитанцы из рабских каст, и самое что ни на есть золотая молодежь, непоколебимо атаковали захватчиков, совершенно не заморачиваясь никакими гуманными посылами и с легкостью разменивая свои жизни на жизни тех, кого они считали врагами. При этом они не просто бросались в бой с налитыми кровью буркалами и вопя от ярости. Нет, лузитанцы атаковали врагов хоть и безжалостно, но умело, стараясь использовать для этого любые подручные средства и широко практикуя всяческие тактические приемы типа засад и обходов. Потому что не было, да и не могло существовать в природе ни одного лузитанца, который не отслужил бы положенного срока в планетарных силах самообороны, компоненте лузитанской армии, формируемом на основе призыва и использующимся в первую очередь для подготовки резервов для армии и флота. Действующая же армия и флот у них формировались на конкурсной основе. Вот такое вот у них было традиционное воспитание. В двух третях случаев это закончилось бойней, в которой были убиты все лузитанцы и добрая половина пассажиров. Но и от террористов к моменту прибытия полиции, журналистов и сил спецназа также, как правило, оставалась жалкая горстка, неспособная контролировать лайнер. А одну треть таких схваток лузитанцы даже выиграли, просто выбив всех террористов с использованием сначала гражданского оружия и подручных средств, а затем и захваченного у них же более тяжелого вооружения еще до появления полиции. Единственная удачная, так сказать, попытка была на счету Фронта национального освобождения Килима. Террористы из этой организации сумели в момент захвата лайнера локализовать находящихся на его борту лузитанцев и расстрелять их первым делом, после чего проблем с захватом контроля над судном у них не стало, и они смогли таки принудить власти Ирикейского союза освободить своих сидевших в тюрьме товарищей. Но это, в свою очередь, привело к тому, что яростно грызущиеся друг с другом лузитанские дома дружно объявили нечто типа «водного перемирия», после чего все секретные службы великих домов дружно принялись разыскивать членов этой прогремевшей на весь обитаемый космос организации. Найдя же, даже не арестовывали или там походя убивали, а похищали и зверски казнили. Причем ролики этих казней аккуратно выкладывались в сети. Но на этом лузитанцы не остановились, поскольку в лидерах этих громких борцов за свободу и счастье народа имели честь пребывать самые сливки местной золотой молодежи, флота домов открыли настоящую охоту за любой маломальски ценной собственностью не только самих лидеров, но и всех их друзей, сочувствующих, родственников и просто знакомых. Очень распространенное явление. Вот несколько примеров. Инесса Арманд, дочь оперного певца Теодора Стефана, и актриса Натали Вильд, родилась в Париже. Герцен Александр Иванович родился в семье знатного московского барина Яковлева и немки Луизы Гаак. Фидель Кастро Рус родился и вырос в поместье площадью в 10,5 гектара, учился на юридическом факультете, общался только с ребятами своего круга и в 22 года женился на дочери одного из самых богатых людей Кубы. Борис Савенков родился в семье товарища окружного военного прокурора в Варшаве. Эрнесто Гевара, Че, родился в семье архитектора ирландского происхождения Эрнесто Гевары Линча. Через мать Донью Селию де ла Серна Лальоса, унаследовавшую чайную плантацию, являлся одним из потомков Хосе де ла Серны, испанского генерала и предпоследнего вице-короля Перу. Причем я специально не стал упоминать таких общеизвестных персонажей, как потомственные дворяне Ульянов, Дзержинский, Александра Калантай или Вера Засулич. Так что к настоящему моменту Килима, к началу столь громкой операции, являвшейся одной из наиболее богатых и развитых планет Ирикейского союза, вследствие чего на ней и расцвели так буйно цветы сепаратизма, представляла из себя нищую и забытую дыру, основной статьей импорта которой уже полтора десятилетия являлись люди. Вот такой оказался результат одного глупого поступка пары дюжин представителей местной золотой молодежи, которым, похоже, наскучила их беззаботная жизнь и захотелось острых ощущений. Ну или славы. А может, они действительно чего-то там такого альтруистического удумали заради всех бедных и обиженных? Или угнетенных и обездоленных? Кто теперь разберет, что у мертвых было в голове-то? — Ник, — мягко спросила землянина Трис. — Ты серьезно собираешься получить контроль над лузитанским кораблем, принуждая к чему-то лузитанца? Тот несколько мгновений недоуменно пялился на Страшилу. Затем в его глазах мелькнуло понимание, и он криво усмехнулся. Виноват, был неправ. Фигню спорол-с. Потом помолчал и, тяжело вздохнув, произнес. Вот только что делать не представляю. Никому, кроме лузитанца, на палубу этого корабля вступить невозможно. Напрочь. Следующие несколько мгновений в рубке висела тишина, а затем Трис внезапно тихо спросила. «Слушай, капитан, а что такое лузитанец?» «То есть?» — недоуменно уставился на нее Ник. Трис усмехнулась. «Не беспокойся, я пока еще не тронулась умом. Мне просто интересно, как это прописано в мозгах у Искинов? По каким критериям они определяют, является человек лузитанцем или нет? Что является главным? Расовые признаки, этнические, ну там рост, вес, разрез глаз, цвет волос и кожи и так далее, либо просто подданство и государственная принадлежность?» Ник замер. Почти минуту он ничего не говорил, а затем прошептал. «Трис, ты гений». После чего буквально прыгнул к дешифрационному комплексу и снова выпал из реальности на сутки. Трис с инженером все это время ходили на цыпочках, боясь сбить своего капитана с мысли. Но спустя сутки Ник выпал в реальность с довольно кислым выражением лица. «Ничего не получается». Он некоторое время молча сидел, кусая губу, а потом не выдержал и грохнул кулаком по переборке трюма. «Вот же суки! Я все перепробовал! Но нет у них ни единого протокола, по которому можно влезть в базовый программный пакет без прямого физического доступа к Искину. А без этого узнать точный ответ на твой вопрос невозможно. Свет не видывал подобных параноиков». Осторожно вступил в разговор Граниопол. «Я вам, собственно, об этом и говорил». «Да понятно все», — разочарованно отозвался Ник. «Но вот что делать, ума не приложу. Замкнутый круг какой-то. Без некого воздействия на базовые программные установки войти на корабль мы не можем. А чтобы хотя бы понять, какие воздействия можно произвести на базовые программные установки, мне необходимо оказаться в самом защищенном месте корабля — ходовой рубке». Насколько я помню архитектуру этого транспортника, доступ к отсеку Искинов имеется еще и из капитанского блока, — уточнил инженер. Страшила же лишь согласно кивнула. Особенности конструкции и расположения помещений корабля все трое давно уже знали на зубок. Ник вызубрил их в процессе поиска возможностей доступа, а Трис и Граниопол пока ожидали этот самый доступ, во время чего они, более от того, что им нечем было заняться, чем по острой необходимости, начали планировать мародерку. Грузовую декларацию Ник вытащить из командной сети лузитанца так и не смог. Так что для этого пришлось тупо вручную загонять в складские боксы ремонтных дроидов и с помощью их камер и сканеров считывать данные с доступных контейнеров. Этим они с инженером и развлекались, пока Ник пытался найти возможность физического доступа на транспорт. Ну и еще планированием того, как и что снимать с лузитанца в первую очередь, и где и как это что продавать. Впрочем, у Трис сложилось впечатление, но Граниопол искал еще что-то конкретное. Кроме того, они еще составляли спецификации для ремонта. Прыжковые двигатели транспорта были довольно сильно повреждены во время битвы, вследствие чего, скорее всего, отступающая эскадра и вынуждена была бросить его в системе, эвакуировав всю команду. Но ремонтно-восстановительный комплекс корабля за это время сумел почти полностью привести его в порядок. Полное восстановление оказалось невозможным вследствие отсутствия некоторых запчастей, не оказавшихся на борту. Причем в этот перечень входили и запчасти для прыжковых двигателей. Это могло бы оказаться для их команды непреодолимым препятствием, вследствие всем известного отношения лузитанцев к торговле собственными военными технологиями. Однако прошедшие десятилетия и то, что лузитанский военный флот в ближайшее время собирался перейти на 10-е технологическое поколение, давали некоторый шанс на то, что необходимые для ремонта двигателя запчасти все-таки удастся достать. А даже если и нет, имелась возможность подобрать что-то из номенклатуры запчастей для двигателей производства других цивилизаций. Сразу выяснить это было невозможно, поскольку компаньоны находились внутри мусорного поля, и внешняя связь была заблокирована. Но Граниопол, навскидку, припомнил как минимум 6 производителей, компоненты, производимые которыми, теоретически могли бы быть использованы для ремонта двигателей. Конечно, для этого их, вероятно, нужно будет слегка обстучать молотком и обработать напильником. Да и не факт, что использование подобных левых запчастей позволит восстановить функционирование двигателей в полном объеме и со штатными характеристиками. Но в том, что подобный ремонт способен вновь обеспечить межсистемное перемещение лузитанца, инженер не сомневался. Ну а это уже предоставляло широкие возможности не только в ремонте и переоснащении корабля, но и в выборе торговых площадок, на которых можно будет реализовать содержимое его трюмов. Так что можно было, слегка увеличив затраты, серьезно увеличить доходы. В конце концов, как Ник выяснил, уже работая у Гратребели, не менее половины всех исправных систем и блоков, притащенных мусорщиками к Окотке, скупалось не местными верфями, а оптовыми покупателями, которые потом перепродавали все скупленное дальше, на периферию, где всегда тлели какие-то вяло и не очень текущие конфликты, а иногда даже вспыхивали настоящие региональные войнушки. Если же учесть, что на периферии довольно часто встречались корабли и вооружения, принадлежащие еще к 5-6 поколениям, то содержимое трюмов лузитанца там должны были оторвать просто с руками. «И чем это мне поможет?» — криво усмехнулся Ник. «Ну, не знаю», — инженер пожал плечами. «Просто я подумал, что нам, возможно, обеспечить доступ в капитанскую каюту окажется чуть легче, чем в ходовую рубку. Хотя...» Граниопол вздохнул и потер лоб. Ник же замер, потому что у него в голове нечто засвербило. «Доступ», — зачарованно произнес он. «Доступ, доступ! Вот черт, я идиот!» И он развернулся к панели дешифрационного комплекса. Трис и инженер многозначительно переглянулись. Похоже, у их лидера и капитана возникла некая мысль. «Значит так», — решительно произнес Ник спустя всего лишь час. «Граниопол, у нас есть шанс получить физический доступ к Искинам, если...» «А скажите-ка, Гра, мы можем запихнуть человека, ну хотя бы меня, внутрь корпуса какого-нибудь ремдроида, причем сделать это так, чтобы командная сеть не смогла меня обнаружить?» Ник напряженно уставился на инженера. Тот замер, пораженный этой идеей. Страшила же не выдержала и восхищенно произнесла. «Вот же сукин сын!» Граниопол вздрогнул и, выйдя из ступора, потер пальцами лоб. Я думаю, это вполне возможно. Но, скорее всего, это нам не слишком поможет, ибо в этом случае вам придется намертво заблокировать вашу наносеть. Так что, даже если вы физически попадете в сам отсек, ничего сделать там вы все равно не сможете». Ник усмехнулся. «Ничего, Граниопол, главное попасть. Это вы тут без наносети ни на что не способны. А я еще не забыл, как набирать команды с клавы. К тому же основное дело будет делать дешифрационный комплекс. Мне же останется только корректировать его действия. Так что прорвемся». Инженер озадаченно уставился на Ника. «Простите, но я не понял ваших последних слов. И как, извините, вы собираетесь управлять дешифрационным комплексом без наносети?» «Ручками, Гра, ручками», — весело отозвался Ник и, подняв обе руки вверх, пошевелил пальцами. «Вот этими?» «Ладно, это все лирика. Давайте-ка лучше разделим обязанности. Я сейчас снова засяду за подготовку. Без возможностей наносети мне там действительно будет туго. Поэтому стоит заранее разработать и подготовить перечень команд, которые можно будет ввести вручную, а вы, Стрис, займетесь подготовкой моего маскарадного костюма. Жалко, конечно, курочить дроида, но тут уже ничего не попишешь. Да. И прикиньте, как мне доставить в отсек Искина в дешифрационный комплекс. Мы можем сделать это, используя стандартные ремдроиды, или нам следует и его как-то замаскировать?» Следующие сутки прошли в лихорадочной деятельности. Граниопол оказался настоящим зану, то есть профессионалом, и первые несколько часов скрупулезно разрабатывал проекты переделки разных типов ремдроидов в, так сказать, носители тела. После перебора полудюжины вариантов, подходящих по массогабаритным характеристикам, остановились на Крионе 5RM, одном из дроидов ремонтного комплекса, который они привезли с собой. Он был достаточно крупным, чтобы в его корпус был способен поместиться человек, и в то же время достаточно компактным для того, чтобы не застрять в большинстве коридоров, лестничных пролетов и лифтовых шахт транспорта. Ремдроиды местного ремонтно-восстановительного комплекса для этого подходили куда меньше, после чего инженер приступил к переделке дроида, а Трис, взяв еще один из ремдроидов этого типа на ручное управление, провела его через корабль до капитанского блока, пробив, так сказать, весь маршрут. Это оказалось хорошей идеей, поскольку в нескольких местах пришлось искать обходные маршруты, ибо кое-где коридоры оказались перекрыты временными переборками, а в одном месте вообще был устроен склад вышедшего из строя оборудования и конструкционных деталей. По отчету командной сети, конструкционные повреждения транспорта в бою не превышали 7%, но с учетом его размеров, это была очень немалая цифра. Конечная же точка маршрута была окончательно выбрана, исходя еще и из того, что доступ в ходовую рубку ремдроидов, не входящих в корабельно-ремонтно-восстановительный комплекс, к настоящему моменту был невозможен. Нет, в принципе, решить эту проблему, вероятно, было можно. Ник, например, был в этом уверен. Но пока она не была решена. Отвлекать же Ника от той задачи, которой он сейчас занимался, Трис с инженером не решились. Поэтому Страшила решил ограничиться капитанским блоком. Тем более, что там под аналогичное ограничение попадал только личный кабинет капитана, занимающий всего 1/5 часть всего блока. Небольшой же коридор, который вел в отсек с Искинами, начинался в гостиной капитанского блока, вследствие чего этот маршрут проникновения после короткого совещания и был признан оптимальным. Так что к тому моменту, как Ник закончил свою подготовку, Страшила и инженер также закончили и свою. Носитель тела был готов. Причем это был уже третий вариант, поскольку два первых граниопола не удовлетворили. Доставку же дешифрационного комплекса решили осуществить на ремдроидах, принадлежащих ремонтно-восстановительному комплексу самого транспорта. Все равно для его разворачивания в капитанском блоке надо было переделывать систему энергопитания, так что ремдроиды там так или иначе были нужны. Ну а контроль над ремонтно-восстановительным комплексом Лузитанца Ник получил еще в первые же сутки их пребывания на борту корабля. Прописанный в местной командной сети статус рембота позволял сделать это без особенных проблем. До капитанского блока Ник еле дотерпел. Яйца уже дымились. Шипя от боли и очередной раз врезавшись в косяк, он втиснулся наконец-то в капитанский блок, где буквально вылетел из корпуса ремдроида, вышибив крышку головой, и запрыгал по покрывавшему гостиную капитанского блока ковровому покрытию, отчаянно хлопая себя по паху, чтобы побыстрее остудить нагревшийся комбез. «Вот сука! Еще минута, и прощайте, потомки!» Когда яйца наконец-то перестало припекать, Ник облегченно выдохнул и огляделся. «Опа! А нехило так!» По самым приблизительным прикидкам, гостиная капитанского блока имела площадь не менее 80 метров, да и отделана и обставлена она была просто отлично. В английском стиле. Или французском. Как говорится, какого-то из луев. Хотя нет, вряд ли. Для луев явно не хватало позолоты и резьбы. То есть и то, и другое присутствовало, но в достаточно скромном и не режущем глаз объеме. У дальней короткой стены виднелось даже нечто вроде камина. Имитация, конечно. На космическом корабле-то, но очень узнаваемая. Прямо напротив него углом были расположены два дивана и огромное, но сразу видно, очень уютное кресло. Затем шел огромный 4 метра в длину, стол с десятком кресел вокруг, и прямо сбоку от входа столь же стильная, но небольшая конторка с еще одним креслом. Похоже, гостиная в капитанском блоке служила не только местом отдыха капитана, но и чем-то вроде зала совещаний командного состава, но все равно впечатляло. Ник обошел гостиную по кругу и остановился перед входом в капитанский кабинет. Слева от двери располагалась типичная дверная консоль, но землянин прекрасно знал, что обычный вид этой консоли — иллюзия. На самом деле прикосновение к ней приведет в первую очередь не к открытию двери, а к возникновению целой цепочки из запросов, сканов и сверок. От запроса к личной наносети до сканирования сетчатки и короткого лазерного импульса, испаряющего микроскопический кусочек кожи, скоснувшегося консоли пальца. С помощью этого, в свою очередь, будет получено до полусотни разных параметров, вплоть до специального шифра на основе ДНК, каковые должны будут подтвердить, что собирающийся войти в личный кабинет капитан им и является. Ну или кем-то другим, кому, опять же, капитан по каким-то причинам предоставил право доступа в свой кабинет. Если же выявится несовпадение хотя бы по одному параметру, то срок существования любого неправедно посягнувшего тут же начнет свой последний минутный отсчет. Нет, никаких немедленных и смертельных действий, типа выстрела из бластера в башку, предусмотрено не было. Просто любой удод, рискнувший попытаться проникнуть в каюту капитана, не имея на это права, и встревоживший сим поступком систему безопасности корабля, оказался бы немедленно блокирован в гостиной. А для популярной беседы с ним тут же была бы вызвана дежурная смена противоабордажной команды в полном боевом облачении. Либо, ежели таковая отсутствует, просто парочка противоабордажных дроидов, чьи боевые возможности, конечно, уступали людским. Но на одного человека в рабочем комбинезоне их хватало с огромным лишком. Про то, что об этом немедленно были бы проинформированы дежурный офицер, сам капитан и офицер безопасности, даже упоминать не следовало. Все делалось автоматически. Уж порядок действия системы безопасности корабля Ник изучил едва ли не первым делом, посему проникнуть в кабинет капитана землянин и не пытался. А вот по поводу остальных помещений полюбопытствовал. Ну что ж, спальня не уступала гостиной ни в чем, кроме площади. А уж когда Ник заглянул в ванную комнату, да, вообще-то ему раньше казалось, что на боевом корабле со свободными площадями дело должно обстоять куда хуже. Транспорт снабжения, несмотря на его приписку к боевой эскадре, все-таки не совсем боевой корабль. И с площадями и объемами тут куда как лучше, чем на любом боевом корабле. Так что кое-какая логика во всем этом роскошестве есть. Хотя, возможно, эти немеренные площади есть нечто иное, как личная прихоть конкретного капитана. Но захотелось ему. Вот и повелел подчиненным объединить несколько соседних блоков с капитанским штатным и устроить себе вот такие роскошные апартаменты. А вот интересно, как там у других офицеров? Ник оглянулся и присел на кровать, касанием руки вызывая так называемый «ночной интерфейс». Консоль активации оного была встроена в нечто вроде тумбочки, стоявшей у довольно большой кровати, имеющей полное право претендовать на почетное наименование «траходром». Надо было подать соратникам весточку о том, что он нормально добрался до капитанского блока, и можно отправлять ему дешифрационный комплекс и типа запас флотских рационов, так как ни он, ни Граниопол, ни Трис даже не представляли, сколько ему придется проторчать в капитанском блоке. Помещения остальных офицеров корабля на фоне капитанского блока выглядели куда бледнее, но именно на фоне капитанского. Так, все старшие офицеры транспорта снабжения имели в своем распоряжении двухкомнатные апартаменты общей площадью в 50 квадратных метров. Весь офицерский и инженерный состав довольствовался одноместными апартаментами в 28 квадратов, а техники и унтер-офицеры ютились в 20 однометровых клетушках. И только рядовой состав десантного наряда теснился в тех же 21 метрах по двое, Зато десантура имела для своих максимальных штатных 400 рыл аж на 5 тренажерных и 3 универсальных спортивных зала, плюс 2 бассейна. В то время как на весь остальной экипаж транспортного снабжения приходился такой же набор спортивных сооружений, но уже на 1200 рыл. И вообще, судя по набору помещений для релаксации, в которой, кроме упомянутых, входила парочка чего-то типа концертных залов, 3 ресторана, 9 баров и целых 2 торговых галереи, похоже, одной из задач транспортоснабжения было еще и обеспечивать некую психологическую разгрузку личного состава ударного флота. Достаточно сказать, что, имея в своем составе подобный корабль, командующий флотом мог безо всяких проблем провести в любой точке обитаемого космоса и даже необитаемого, а то и вообще неизвестного. Общефлотские соревнования практически по любому виду спорта, от космобола до спортивной стрельбы, рукопашного боя или плавания. То же самое с общефлотским конкурсом художественной самодеятельности, ну, если это здесь практиковалось. Так что подобные площади кают на фоне всего этого великолепия выглядели не слишком-то и вызывающими. Хотя, как Ник знал, капитанская каюта на крейсере «Юная Кокотка», флагмане стоячего болота, имела площадь всего в 14 квадратов, а техперсонал и унтера ютились в двух местках по 8 квадратных метров. Сообщение своим Ник передал по корабельной сети. Была у ночного интерфейса и такая функция. Хотя зачем она при поголовном оснащении наносетью, землянин не понимал, но и не заморачивался. Ему-то от этого только легче. После чего он вернулся в гостиную, залез в уже заметно остывшее нутро ремдроида и отодвинул его от входа в дальний конец помещения, припарковав рядом с камином. Затем вылез и двинулся в сторону ванной. Изначальным планом предусматривалось, что все то время, во время которого дроиды местного ремонтно-восстановительного комплекса будут под руководством Граниопола разворачивать, запитывать и активировать его дешифрационный комплекс, с помощью которого он и собирался разбираться с Искинами, Ник проведет внутри своего дроида. Но он решил, какого черта, зачем целый час, а то и больше, торчать, согнувшись в три погибели внутри тесного корпуса, когда это время можно провести с куда большим комфортом. Причем с таким, о котором Ник до этого только читал. Но не выпадало ему пока шанса не то чтобы пожить в многокомнатных сьютах, люксах или там всяческих президентских или королевских апартаментах, а вообще хотя бы зайти внутрь забора пятизвездочного отеля. Максимум, что он воочию видел из, так сказать, хорошей жизни, это хельсинский отель «Сокос», который произвел на него просто неизгладимое впечатление. Но тот был всего в 4 звезды, а уж 5-то должно было быть вообще чем-то невероятным. Но он так думал. Так вот, ванная комната в капитанском блоке, по его представлению, тянула именно на 5 звезд, не меньше, а то и на все 6. Говорят, и такие уже есть. Например, та же «Арабская башня» в Дубае, фотографии которой Ник когда-то давно, в очень-очень далекой прошлой жизни, рассматривал в интернете. Вообще-то, согласно общепринятым стандартам, максимальная звездность, которую может иметь отель, 5 звезд. Но с начала 2000-х стала распространяться и, так сказать, процедура ползучего повышения статуса. Например, по одному из рейтингов, в мире существует уже около десятка 6-звездочных и 3 7-звездочных отеля. Причем непременным требованием для 7-звездочного отеля является наличие персонального дворецкого для каждого гостя. Так что, когда дверь в капитанский блок очередной за сегодняшний день раз распахнулась, и ремдроиды начали шустро заносить в гостиную блоки дешифрационного комплекса, Ник валялся в огромной, где-то 2,5 на 3 метра, капитанской ванне, наполненной водой с какими-то ароматическими добавками, и подставлял то один, то другой бок, подбивший из сопел на дне и в боковых стенках этой даже не ванны, а целого бассейна, струи воздушных пузырьков. Он даже не догадывался, что все еще пребывает в мире живых буквально чудом. Фраза о том, что лузитанцы были еще теми параноиками, уже набила Нику оскомину. Но таки да, они ими были. Поэтому сканирующим комплексом была оборудована дверная консоль не только входной двери капитанского блока и капитанского кабинета, но вообще все двери в этом блоке. Так что когда он коснулся консоли открытия двери в спальню, консоль мгновенно выдала весь комплекс запросов, на часть из которых вообще не было получено ответов, поскольку наносеть Ника была заблокирована намертво, а на часть ответы были получены и не совпали ни с одним образцом, имеющимся в памяти Искина, отвечающего за внутреннюю безопасность корабля. Это сразу же привело всю систему безопасности корабля в состояние оранжевой тревоги. Но все же оранжевый, а не красный. Ибо в ситуацию, как это очень часто бывает, вмешался все тот же пресловутый человеческий фактор. Ой, как же часто этот человеческий фактор приводит к катастрофам, взрывам, пожарам, авариям, уносящим десятки, сотни и тысячи человеческих жизней и уничтожающим материальных ценностей на миллионы и миллиарды денежных единиц. И все потому, что кого-то когда-то что-то не устроило в сложнейшей системе, призванной предотвратить все эти чудовищные происшествия. Кто-то нажал, или вовремя не нажал, маленькую кнопочку, кто-то отключил назойливо зудящий датчик, кто-то развернул светящий прямо перед окном и потому мешающий спать на рабочем месте прожектор, кто-то перепрограммировал газоанализатор, и все. То, чего не должно было случиться, то, для предотвращения чего были потрачены миллионы и усилия множества людей, произошло. В данном же случае дело оказалось в том, что бывший капитан транспорта снабжения имел, скажем так, несколько более бурный и любвеобильный темперамент, чем положено. О, нет, он не пользовался служебным положением для принуждения кого бы то ни было к, скажем так, не совсем уставным отношениям. Но если только в очень-очень небольшой, даже скорее, автоматической мере. Сами же знаете, власть и возможности делают мужчину в глазах большинства женщин куда более сексуально привлекательным. А кто на корабле может обладать большей властью и влиянием, чем капитан? Но, по большей части, капитан брал другим, собственным темпераментом, умением сделать все красиво, большим опытом. И он действительно, как догадался Ник, внес некоторые изменения в планировку и отделку своего капитанского блока. Впрочем, с точки зрения безопасности, блок был оборудован в полном соответствии с требованиями службы безопасности флота клана Корт. Вот только в какой-то момент капитан задолбался каждый раз, стоило только в его блоке появиться к какому-нибудь юному и симпатичному технику или пилоту, либо врачу женского пола, отвечать на вызов дежурного офицера, подтверждая, что проникнувшее в капитанский блок, незарегистрированное в списке доступа лицо, сделало это по его капитана личному приглашению и находится здесь по его же личному разрешению. Тем более, что это приводило к тому, что информация о том, кто стал новой пассией капитана, расходилась по кораблю еще в тот момент, когда физиологический процесс, который, по идее, и должен привести к тому, что новая гостья капитана получает право считаться этой самой пассией, не только не завершился, но и чаще всего еще и не начинался, а между тем все уже в курсе. Так что капитан, пользуясь личным кодом, внес небольшое изменение в протокол безопасности своего блока. Теперь в случае появления в его блоке любого лица, незарегистрированного в списке допуска, объявлялась не красная, а оранжевая тревога, а информация об этом направлялась только и исключительно самому капитану. Причем в случае отсутствия его реакции при поступлении сигнала от системы безопасности и непревышения порога безопасности, то есть если это самое лицо не начинало лезть в личный кабинет капитана, капитанский сейф и командную сеть, каждый следующий запрос на это лицо снижал цветовой уровень тревоги. Так что, когда Ник в следующий раз открыл очередную внутреннюю дверь в капитанском блоке, система безопасности корабля понизила уровень сигнала до желтого, а потом до синего. Данные Ника, ну те, которые оказались доступны, были внесены в реестр под грифом «условно безопасного» и имеющего ограниченный доступ в капитанский блок лица. Но Ник пока ни о чем подобном не подозревал. Он просто лежал в горячей воде и пялился в потолок ванной комнаты с глупой улыбкой.